316, 29 июля. У меня план, но действуйте и помните, кому служите. Цветок расцвел сегодня. Друзей не найдешь, ибо я друг. И на коня не променяй. Я дал, я дам. Я чудо из вашей жизни творю. 317, 30 июля. Утверждение чуда совершенного поднимет головы ваши. Покрываю вас рукою, пусть предскажет правда случившегося путь грядущий. Иди по воде, твое место никто не может занять. 318, 31 июля. И ты знаешь уже, что бегство излишне. Вот стоишь ты и приходишь к дверям, и твой сосуд стоит сохраненным. Не бойтесь, ибо час будущий в руках ваших. Берите отдых, 7 раз действуйте и не допустите. 319, 2 августа. Сулю вам утверждение нашего решения. Прыжок ваш силен, поэтому и силы много полагаете. Обратите внимание на фрукты. Переустройство тела вызывает симптомы болезни. Я, Россию приняв, избрал вас. Простой и роковой путь ваш, и крыло сказки покроет каждый день ваш. Мои дети, избранные, вы счастье несете России. Чистое желание победить через океан пусть несет вас. Отдаешь много, требуй наполнить пролитый сосуд у спящих сил твоих. Новые центры создадут силы, мы пробуждаем. Но вызывай их спокойным сознанием. Уже отвернулось тело от мяса, потом хорошо прилечь днем. Пробуй запретить замечать шум. 320. 3 августа. Нужно бороться, не уступать. С вами я говорю, приявший Россию. Орудие мое не уступайте. Нужно мочь судом преследовать каждое оскорбление до пути. 321. 4 августа. Поймите, надо бороться. Отдать по первому слову врага сокровище недостойно. Очень советую биться, считаю всем. Проба очень важна. Путь наш охраните. 322. 6 августа. Я у Русвати чую матерью моих учеников. Счастье суждено той, которая поможет у Русвати плести мой венок. Примите мое благословение на море и путь. Я прошу утверждать, но не допустить в новых сердцах сомнения. Этот червь вреднейший в мире. 323. 7 августа. Шаги раздражения слышу. Но уйдя из храма, не прилететь на крыльях зла. Руль чистый у вас. Являю очищение от гнилушек серых. 324. 8 августа. Мудро, достойно, сознательно несите ваши поручения. Чую, надо щит мой отнести. Явите мудрое понимание ликов. Надо знать и собрать новых и молодых. Опрокину препятствия. С годами требуется новое распределение праны. Йоги проводят много времени в горах и лесах. 325. 9 августа. Дерзайте. Будьте готовы к мудрому расширению. Широко дело разрастется. Не случай, но увенчал я его. Порядок мой вам в жизни показал, но прежде всего ваши действия. 326. 11 августа. Сумей решить малую, но трудную задачу. положи руку на явление счастья будущего. 327, 15 августа. Я являю новые лики. Читайте людские души. Будут новые. Чую, найдете новых. Девочка проглотила лягушку. После она могла питаться лишь болотной тиной. Чистая вода причиняла боль. Позвали врача. Он ей явил явленную упрощенную помощь. Показал рыбу. И лягушка прыгнула за ней. Так и в жизни. И вы. Если заметите лягушку, покажите скорее ей рыбу. Лягушка не для вас, на горах она не живет. Несколько минут можете посвятить мне. 328. 16 августа. Надо питаться плодами, хлебом и яйцами. Немного. Мы храним избранных. 329, 17 августа. Прочу много явлений около дел моих. Дает плод каждое действие. Щитом прикрываю, отпускаю. Не явите сна, и если допущу до битвы, скажите. Будь благословен, день боя. Призывая детей моих, являю вам доверие. Уберегите чашу, щит сохраните. Наполняю вас действием. Кто не боится, с нами прибудет. Не смущайся отдыхом. Прана наполнит центры. Не отойдешь. 330. 18 августа. Помните, приближение к солнцу может обжечь. 331. 19 августа. Новое проявление воли моей явлю. Новые приметы занесу на небе. Новые силы подниму, ибо начатое чудно, необыкновенно ко времени оправдано. Море на дозоре. 332. 20 августа. Оброненный символ мудрости земли превращается в золотые цепи. Скажи, еще не поздно, но тропа быстро зарастает. Дух нужно направлять мудро поверх воли тьмы. Скажу, ручаемся за путь к нам. Ручаемся за чистоту дороги к нашей башне. Опять дух захромал, подковать нужно. Чую, мысли те надо переменить. Новый дух не мог мой щит оценить. Дом моря нуждается в праве мудром. 333. 21 августа. Господи, до чего же скудна одежда моя? И куда завела меня боязливость? Но в ненастный день, когда потемнеет солнце и закроют люди двери домов своих, выйду один я и полной смелости дойду до врат селений твоих. И беру я кольцо от затвора, и стучу им, пока не поднимется к воротам твой светлый страж. И говорю я, вот, пришел, вот не уйду я, ибо мне некуда идти. И если страж всем сверканием своим заступит врата твои, не уйду я, Господи. И дождусь я праведного, и за ним пройду я врата, ибо проходят праведные, и за ним, за тобою избранным, я пройду в свет селений твоих. Возгласил Господи трубою на бой. Моя труба и мой рог малы, но я и все со мною тоже вострубим. 334. 22 августа. Кучер думает по конюшне. Новые ценны. Оправданный новый союз процветет народов Востока. 335. 23 августа. Суди, новых счастливых посланных людей нужно понять. Старые обломки не годятся вашему кораблю. Нрав мой устремляет вас к новым. С моей стороны все уже послано. Только подберите. Нужно чисто предусматривать. Новое решение пусть готова у вас. Смотрите по-орлиному. Спеши пуще хотеть лететь навстречу солнцу. Не надо листьев, думай о красоте. 336. 24 августа. Улыбка сердца и похвала работе заслужены. Хвалю также решимость дать большее развитие моим делам. Круг работы безграничен. 337. 25 августа. Грозу мудро рассею. Перед прыжком сидят на земле. 338. 26 августа. Ах, эти женщины в темных покрывалах! Им протянутые руки и устремленное заклятие. Трудны они, и тяжко перенести их. Но так же, как во сне, они тянутся к образу дальнему, а человек – к свободе, и тягость средоточия пройдет. Но что же делать избранной во время хороводов? Она может мыслить, даже погрузиться в книги. И пользуйся временем переустройства организма, чтобы за время ожидания дать перейти к пути новому. Не бойся, я слежу, и хоровод пройдет. Могут быть заклятия злых. Манифестации являют бесконечность, нужную для оборота миров. Я около, но на пути тягости увидишь знаки мои на стороне. Скажу точно, путь не мой, но общий всем. После озарения, устремления и искания надо пройти некоторое время одиночеством. Ведем вас кратким путем. Боже, ты знаешь, веду Россию на путь твой. 339. 27 августа. Чую, можно ожидать явления чудесных сил около моих учреждений. Дух стремительный, недолго тебе ждать движения, опрокиньте препятствия, их мало. Ту нужду пущу, муку счастьем покрою. Покровом чистого снега, щитом луны загрожу от людей. Считаю, приняв поручение, не можете распоряжаться жизнью. 340. 28 августа. Зимою не раз повторите имя мое, потому теперь храните теплоту сердца. Надо посеять зерна труда, надо удалить лишних, можно заменить нуль пользою.